Он вышел из укрытия, мальчик за ним. В обе стороны простиралась пустынная тропа. За ней, между замусоренными берегами, текла жирная коричневая вода, похожая на поток грязи. Суэйн поежился. На миг ему показалось, будто никто сюда не приходит, потому что некому приходить, что они с Дарреном остались последними выжившими в этом мертвом, опустевшем мире. Даже тишина была странной. Его вдруг поразило то, что с момента, когда сюда пришел, он не услышал ни шороха прошмыгнувшего мимо животного, ни птичьего голоса. Даррен отошел от него и присел на корточки у воды. Встав у него за спиной, Суэйн увидел мертвую крысу, застрявшую в сломанной ветке. Тощее тельце, вытянувшееся под покрытой рябью поверхностью воды, острая морда похожа на нос лодки. Он присел рядом с Дарреном. Оба молча смотрели на крысу. «Мертвая крыса», — подумал Суэйн, — «забавно похожа на человека. Остекленевшие глаза, маленькие лапки, воздетые вверх, словно в последней мольбе». «О, ты везунчик, счастливая крыса!» — сказал он и сам понял бессмысленность этой обыденной присказки. «Эта крыса больше не крыса. Она не может быть ни счастливой или несчастной. Ее просто нет, и никакое высказывание на ее счет не имеет смысла». Он наблюдал, как мальчик, потянув за конец ветки, начал водить крысой под водой туда-сюда. Потом потянул ее вверх, над крысиной головой образовались маленькие водоворотики, а над поверхностью вонючей жижи появился блестящий горб. — Не делай этого, Даррен! — резко сказал Суэйн. Мальчик отпустил ветку, крыса шлепнулась обратно в воду и медленно поплыла, уносимая течением. Они пошли дальше. Вдруг сердце у Суэйна ёкнуло. Даррен метнулся в сторону и с пронзительным криком бросился в горловину тоннеля. На один пугающий миг Суэйну показалось, что жертва разгадала его намерение и улизнула. Он бросился следом в полутьму и снова вздохнул с облегчением. Даррен, вопя и улюлюкая, то бегал, водя рукой по стене тоннеля, то подпрыгивал, вытягивая руки вверх, тщетно пытаясь достать до потолка. От облегчения Суэйн чуть было не запрыгал вместе с ним. Лучшего места, разумеется, было не найти. Потребуется всего минута, быть может, даже несколько секунд. Действовать надо быстро и наверняка. Ничто нельзя оставлять на волю случая. Нужно не просто столкнуть его, но наклониться и подержать его голову под водой. Мальчишка, наверное, будет сопротивляться, но все кончится быстро. Слишком уж он хилый, чтобы долго бороться. Суэйн снял пиджак и набросил его на плечи, не продевая руки в рукава. Зачем портить дорогую вещь? Край дорожки был в этом месте не земляной, а бетонный. Если нужно, он сможет опуститься на колени, не испачкав брюк в грязи. «Даррен!» — тихо позвал он. Продолжая прыгать и вопить, мальчик не услышал его. Суэйн набрал побольше воздуха, чтобы крикнуть громче, но в этот миг маленькая фигурка сникла, сложилась пополам, упала, как листок с дерева, и затихло. Первой мыслью Суэйна было, что Даррен дурачится, но, подойдя ближе, он увидел, что мальчик потерял сознание. Он лежал, скрючившись у самого края воды так, что его тонкая рука, сжатая в кулачок, почти касалась ее. Он был так неподвижен, что его можно было принять за мертвого. Но Суэйн знал, что может отличить мертвого от живого. Присев, он пристально вгляделся в застывшее лицо. Мальчишечий влажный рот был приоткрыт, и Суэйн уловил едва заметное дыхание. В тусклом свете веснушки отчетливо проявились на побелевшей коже, как брызги золотой краски. На щеках торчало несколько разрозненных волосков. «Что-то с ним не так», — подумал Суэйн. «Он болен. Мальчишки не падают в обморок безо всякой причины». И тут на него накатило чувство жалости, смешанное с гневом. «Бедный маленький ублюдок! Его притащили в суд по делам несовершеннолетних, установили за ним надзор, а сами не могут даже толком присмотреть за ним. И того не заметили, что он болен. Подонки, мать их! Будь прокляты они все скопом!» Однако теперь, когда сделать то, что он задумал, было проще простого, стоило лишь чуть подтолкнуть тело. Почему-то это оказалось вдруг трудно. Он просунул мыс туфли под мальчика и осторожно приподнял его. Тело казалось почти невесомым. Даррен не шелохнулся. Одно движение, подумал Суэйн, один маленький толчок. Если бы он верил в Бога, он бы сказал: «Тебе не следовало так уж все облегчать. Ничто не должно быть легким». В тоннеле стояла мертвая тишина. Он слышал, как влага, конденсируясь, капает с потолка, как тихо плещет о край бетонной плиты вода в канале, слышал тиканье своих электронных часов, громкое, как у часового механизма бомбы. В ноздри ударил острый кислый запах воды. Два светлых полумесяца, обозначивших вход и выход из тоннеля, показались вдруг далекими-далекими. Он представил себе, как они сужаются, превращаясь в узкие серпы, и исчезают совсем, оставляя его и едва дышащего мальчика замурованными в черном промозглом небытии. И тогда он подумал: так ли уж необходимо это делать? Берроун заслужил свою смерть, а этот нет. И он ничего не расскажет. Полиция в любом случае утратила к нему всякий интерес. А когда я заберу пуговицу, будет уже все равно, даже если он что-то и разболтает. Его слово против моего... Без пуговицы что они смогут доказать?